Где найти такое счастье, чтобы не кончалось, чтоб со мной осталось вопреки всему, и не растерять все, что от Бога мне досталось, перестав кормить сегодня завтрашнему дню. Где найти тот свет, что мне на истину укажет и чуть-чуть подскажет, как не сойти с ума в мире, где все люди — это то, что о них скажут, где вокруг сортира вертится земля. Море, мне снится порой большое и синее море, мне бы коснуться рукой. Море, говорят, такое красивое море, но ничего, ничего, я буду с тобой. Я хотел идти вперед, но что-то задержало и вонзило жало прошлое в пету. Дай мне сил не сдаться, Боже, и начать сначала, желательно сегодня, а не в следующем году. Море, мне снится порой большое и синее море, мне бы коснуться рукой. Море, говорят, такое красивое море, но ничего, ничего, я буду с тобой.